Глава вторая. Прозаики. Мольер, Бальзак, Альфонс Доде, Купер, Вальтер Скотт, Ричардсон, Генри Филдинг, Бульвер Литтон, Чарльз Диккенс, Текерей, Чарльз Рид, Натаниэль Готтерн, Джордж Сала, Де Куинси, Свифт, Аддисон, Александр Поп, Ричард Шеридан, Людвиг Берне, Жан-Поль Рихтер, Густав Фрейтаг, Мориц Йокаи. Переход от поэтов к прозаикам равносилен переходу от поэзии к прозе. Там все огонь и лава, здесь все спокойствие и тишина. Конечно, и прозаики отличаются иногда пламенными чувствами, конечно, и среди них встречаются огненные натуры, способные страдать удвоенными страданиями, радоваться удвоенными радостями, но у них нет способности расширять свои чувства до огромных размеров и сделать их видимыми на далеком расстоянии для людей посторонних. Мы проходим ночью по улице шумной столицы. Тысячи газовых рожков приветствуют нас своими мерцающими огнями, но мы не обращаем на них внимания и идем своим путем. Но вот сверкнул газ, вставленный в рефлектор. Сноп яркого света поразил наш глаз. Мы невольно поворачиваем голову и жмуримся. А между тем, свет в обоих случаях один и тот же. Он идет из одного источника, по одному и тому же каналу. Даже сила напряжения у него одна и та же. Один только придаток есть у него — рефлектор, и его одного достаточно, чтобы разбросать световые волны и превратить их в море огня. Душа поэта — тот же рефлектор. Достаточно упасть в нее какому-нибудь чувству, и оно разрастается до размеров внутреннего пожара. Мы не можем остановиться на всех писателях-прозаиках для подтверждения этой мысли, что в области литературной прозы влияние женщины столь же благотворно, как и в области поэзии. Чтобы исчерпать весь материал, нам понадобились бы целые тома. Остановимся поэтому только на некоторых примерах.